Глава 8. Аврора. Камал одаривает меня строгим взглядом и выходит из комнаты. А я едва не взрываюсь, доведенная до точки кипения. Шумно дышу и с силой стискиваю кулаки в бессильной ярости. Раздраженно прохожу по комнате, эмоционально всплескивая руками, и возвращаюсь. Что он о себе возомнил? Гад такой, а? Останавливаюсь и замираю, ощутив, как в груди до сих пор вибрирует его голос, а на губах ощущается горячее дыхание. Вот же напасть. Лихорадочно вытираю губы тыльной стороной ладони и недовольно фыркаю. Слышу в воздухе терпкий аромат парфюма Тагаева. Ну уж нет. Я не пущу тебя на свою территорию. Распахиваю окно и жадно дышу морозным воздухом. Холод колючками пробегает по коже и немного остужает голову. Договориться по-хорошему не получилось, но я не собираюсь сдаваться без боя. Надо что-то придумать. Мысли и воспоминания выстраиваются в одну цепочку, подстегивая друг друга и помогая созреть новому гениальному плану. Отец от своего не откажется, а вот Камал. Ему нужна только девственница. А что если... Открываю на телефоне браузер и вбиваю в поисковик. Как лишить себя девственности? Читаю сайт за сайтом, периодически морщусь и качаю головой. Какой же бред. Но в принципе нет ничего невозможного. Хотя и приятного тоже немного. Цель оправдывает средства. Если это единственный шанс избавиться от Тагаева, можно попробовать. Телефон оживает в руках. Вздрагиваю от неожиданности и торопливо отвечаю на звонок Влада. «Сейчас тебе на почту придет бланк. Нужно распечатать, подписать и прислать мне фотку». «Какой бланк?» Пытаюсь сходу въехать в просьбу, но слишком далеко нахожусь мысленно. Будто вообще в другой вселенной. «Авка, не тупи!» — раздражается Влад. «На регистрацию брака!» Следующий вопрос — какого брака? Едва не срывается с языка. Но я вовремя успеваю заткнуться. А еще понять, наконец, чего от меня хотят. «Я не могу ничего распечатать». Поджимаю губы. «Принтер у отца в кабинете». «Так сходи, в чем проблема?» «Он там с Тагаевым. Надо ждать, пока уйдут». «Делай, что хочешь, только быстрее». Влад скидывает звонок, а я зажмуриваюсь, чтобы не запустить телефон в стену. Как у него все просто. Делай и все. А как я должна что-то сделать? Ладно, без паники. Нахожу на почте нужный файл и внимательно перечитываю. Все заполнено верно, только фамилию менять я не собираюсь. Мне моя вполне нравится. Исправляю новую версию, отправляю себе в мессенджер. Спускаюсь на первый этаж и прохожу мимо кабинета. Мужчины все еще разговаривают. Что же все так долго-то? «Аврора, подойди сюда», — просит отец, и я послушно исполняю. Что случилось? Открываю дверь и вижу у окна Камала с чашкой кофе. «Ты все еще здесь?» Он не отвечает, лишь усмехается и сканирует меня пытливым взглядом. «Да чего же противный мужчина? Возомнил себя пупом земли». «Распишись вот здесь». Отец пальцем указывает место. Мельком пробегаюсь глазами по сухим строчкам, не понимая ни единого слова. Меня все это не касается. «И ты уедешь?» С вызовом смотрю на Камала. Провоцирую его, чтобы поскорее избавиться. «Хорошо, уеду». Он залпом допивает кофе и ставит чашку на стол. Ставлю подпись в двух экземплярах напротив его и закрываю документ. «Доволен?» Вопросительно изгибаю бровь. «Почти». Тагаев забирает оба файла и подходит ко мне. Берет за руку, насильно надевает свое кольцо на безымянный палец и отводит в сторону, чтобы рассмотреть. «Так гораздо лучше». Выдергиваю свою руку и возмущенно фыркаю. Но стащить кольцо не получается. Приклеил он его, что ли? «В конце недели увидимся в ЗАГСе», — смеется Камал. Пожимает отцу руку и выходит из кабинета. Стараюсь не улыбаться, ведь меня здесь уже не будет. Точнее, я буду женой другого человека. Осталось только как-то сообщить отцу. Видимо, уже по факту. Чтобы не возникло никаких форс-мажоров. «И вот это чудовище ты хочешь мне в мужья?» Цежу сквозь зубы и слюнявлю палец. Но кольцо все равно не желает стягиваться. «Он будет тебя любить. Вот увидишь». Отец устало улыбается и садится в кресло. «Просто дай ему шанс». «Ну, папа!» Вздыхаю обреченно и сажусь на пол у его ног. «Неужели ты не видишь, какой он?» Кладу голову отцу на колени, как в детстве. Он гладит меня морщинистой рукой. «Я все вижу и знаю». Его голос звучит глухо. Ты будешь с ним счастлива. Не отвечаю. Спорить нет никакого смысла. Я просто сделаю по-своему и все. Прикрываю глаза, позволяя себе несколько секунд покоя. Так хорошо и спокойно. Рука отца тяжелеет и замирает в одной точке. Уснул, наверное. Осторожно, чтобы не разбудить, поднимаю голову и понимаю, что что-то не так. «Пап?» Зову его и трясу за плечо. Никакой реакции. «Папа! Пап!» Пытаюсь привести в чувство, но ничего не получается. Веки его закрыты, а голова неестественно наклонена на бок. Парализующий страх проскакивает по нервным окончаниям, словно электрический ток. «Кто-нибудь, помогите!» Кричу, что есть силы, и пытаюсь хоть что-то предпринять. Стаскиваю отца на пол и прикладываю ухо к его груди, чтобы услышать биение сердца. «Нет, пожалуйста, только не это!» Шепчу судорожно, а слезы сами собой текут из глаз. Я не знаю, что делать, просто ступор какой-то. Чувствую себя беспомощной и всеми покинутой. «Что случилось?» За спиной раздается ровный голос Тагаева. Удивительно, но именно он внушает мне уверенность, что все еще будет хорошо. «Камал?» Оборачиваюсь к нему. «Сделай что-нибудь! Я тебя умоляю!»